Так, что своровать для нас дело святое, вижу цель и не вижу препятствий. Работать в игровой форме, когда от работы мы получаем удовольствие можем, любим, умеем. Потому я решил привлечь к себе Сашку в союзники и пригласил к себе во времянку. Ибо гештальт с конструктором я для себя закрыл. Вынеся целый комплект по 50 деталек за день из детского сада. Надо сознаться, вроде и взрослый, но до лета не раз и не два его собирал и получал удовольствие. Но все же я не ребенок, ну собрал домик, причем разные собирал, ну раз, ну два от скуки. А дальше пофиг, ну неинтересно мне с сознанием взрослого человека этим на регулярной основе заниматься. Опять же помнил про своего лепшего кореша в селе, тем более он в отличие от меня настоящий ребенок, а не мутант, как я, потому и пригласил к себе в домик, полица или деревенские слухи. Надо сделать отступление по соседству от нас, аккурат между домами Сашки и моей бабушки жил полицай, во всяком случае ходили такие глупые слухи. Глупыми они были еще и потому, что немцы до нас не дошли и полицаев у нас просто не было т.к., территория не была под оккупацией. Но все случилось, как в анекдоте про Пушкина, где не 100 рублей, а 2 рубля, да и не выиграл, а совсем наоборот проиграл. Дело в том, что была страшная ВОВ, причем реально страшная, там убивали и люди боялись умереть. Так вот наш сосед из-за страха совершил самострел, каким боком у него обошлось не знаю, но комиссовали его в чистую и всю войну он за печкой просидел, как презрительно говорили пришедшие фронтовики, да и кличка к нему полицай прицепилась. Причем трусом он был, без вариантов, но предателем не был и в полиции у немцев не служил, но нам-то детям какая разница, учитывая же тот факт, что фронтовики были хоть и молодые и горячие, но в целом адекватные ребята, то потом у малолеток вроде нас разные слухи и байки про него появлялись. Про адекватность. Для примера через дорогу с нашим домом жил дед Пашка Т.К., он был старым по возрасту, в линейные части его не взяли. Обозник он был, тыловик и возил всю войну на своей кобыле, что прикажут. Для примера мой дед к нему со всем уважением относился. Хотя понятно, у деда Пашки за ту войну медалей не было, да из чего бы им быть. Да и не только мой дед уважал, вообще все фронтовики уважали. Они понимали, снабжение и тыловые части безусловно важны. Если ты не отмазался, используя блат, а по состоянию здоровья или возрасту в обозе служишь, ну так какие претензии, а тут самострел. Хотя мне была важна легенда о полицае. Вот когда Сашка вошел ко мне в домик и все заценил, ему крайне понравилось, как я самостоятельно и по-взрослому живу. На столе же у меня стоял собранный конструктор, юный архитектор. С точки зрения фортификации я полный бред собрал, так одна стена, да с окнами и дверями, что для крепости полная дурь, причем некоторые двери были в стене на высоте, если представить в масштабе, 3-5 этажей и вели просто вниз, типа падай, то дурь откровенная. Но ребенку много надо, тем более лепший кореш заявляет, что это крепость. Да и в 21 веке детишки не против личным конструктором левовладеть, пусть это не он, а его советский аналог, но чем он принципиально хуже. Смотри, Сань, короче, это проект крепости, будем строить. А где дрон? Да полицай достал, че он ко мне в сад заглядывает, полюбас че украсть хочет, он может. Вот по этому проекту и будем строить крепость, ты мне поможешь? Конечно помогу. Сань, как тебе конструктор? Хороший, конечно, дарю. Че правда? Правда, давай в коробку сложим. Спасибо, ты настоящий друг, а хочешь я тебе че подарю? Да не надо, Сань, тебе мой автомат нравился, ППШ детская версия и реально нравился, когда был ребенком, забирай. Сань, это подарок, не надо. Спасибо, ты настоящий друг, ты уже говорил, давай собирать в коробку. Кстати, у меня не было оригинального тубуса конструктора, юный архитектор, ибо детальки незаметно в коробку складывать одно, а вот тубус вынести нереально, куда я его спрячу. Потому пока было время и развивал мелкую моторику пальцев, банально занялся аппликацией. Я же проходил программу обучения первого класса и заказал у родителей купить папку для трудов, разумеется, на свои деньги, ибо и родители давали, и бабушка подкидывала, да и батя, как я правильно подумал, узнав по ДНГ, что бабуля подарила 25 рублей, отвалил мне 50 целковых. Опять же, легенды надо было придерживаться и тратить деньги разумно и с толком, да и бухгалтерию целых 3 месяца вели, когда контролировали траты родители. Я ее и сейчас веду и все аккуратно записываю, но на деле она у меня двойная и уже даже при поступлениях от родителей куда меньше на бумаге трачу и сбережения копится. Вот скажем, я купил 5 прописей, запишем 2, что их за мной считают, а на деле у меня при цене 12 копеек за 1 тетрадь 36 копеек скопилось, ну так и по остальным моим тратам. Но всякие там папки для труда, ножницы для работы и т.д. я покупал за свои деньги и не жалел их. Причем барахла можно купить разного, но им нужно пользоваться. Потому, используя картон и сделав пазы, собрал коробку из обычного картона, который продавался для работ первоклашек на уроках труда, причем для прочности заранее промазав пазы клеем, что довольно надежно скрепило коробку, дал этому высохнуть. Далее, используя клей и цветную бумагу, обклеил коробку для конструктора и снова дал высохнуть. Завершающий этап и, пожалуй, самый шик для ребенка из 86 года, используя трафарет, просто фломастером написал: «Конструктор, набор юный архитектор», ибо фломастеры в СССР дефицит. Только и папка у меня немало зарабатывает, с людьми общается. Пусть и не самый крутой набор, всего на 8 штук, но мне купил. Вот именно в эту коробку мы и складывали конструктор, разбирая его. «Сань, бери своего коня-горбунка и поедем за стройматериалами, как раз конструктор домой отнесешь». «Точно даришь, не передумаешь?» «Дарю, спасибо». Надо заметить, у Сашки был конек-горбунок, а у меня бабочка. Фото из интернета в свободном доступе. Естественно, у друга ГГ был без колесиков, которые, кстати, самостоятельно приделывали, ибо в 6 лет они взрослые и надо ездить на 2, а не на 4, как малыши. Велосипед «Бабочка», несмотря на воздушное название, в чем-то даже более брутален. Для примера, имеет багажник для перевозки пассажиров и грузов. Вид руля, как сказали бы в 21 веке, под Харли. Когда я дождался друга, мы отправились грабить огороды. Дело в том, что я это другу наплел про крепость. Дело в том, что во время проведения высоковольтных линий мимо нашего села ушлые колхозники затарились проводами на 3 жизни вперед. Был СССР и многое решала жидкая валюта. Вахтовики, что работали на протяжке линий, с удовольствием брали и сало, и естественно самогон, и закрывали глаза, ну не видели, когда колхозники от бухты отматывают провода. Что поделать, куриная слепота вдруг напала. Потому абсолютно все огороды в селе были огорожены заборами из проволоки, причем далеко не в один ряд. Не знаю, как верно назвать эту скрутку, но полноценный провод, что для электропередач, шел сверху, затем ниже, ниже и так до самого низа, было минимум 4, а иногда все 6-8 рядов. Причем если бы мы стали просто снимать, получили бы по шее. Однако не пришла пора цветных металлов, когда они ценность. Потому, когда малолетки едут на своих велосипедах и остановились чуть проволоки от забора открутить, так пусть крутит. Может, какой болтик отвалился, и им надо чуть проволоки, дабы починить своего железного коня. Опять же, нам нужен был металл, возможно, сделать саблю или меч, короче, такое не возбранялось. В том плане, что немного открути, вопросов нет, но прямо весь провод не снимай, да и зачем он тебе весь? Казалось бы, в чем смысл? Много ли так скрутит двое малолеток? Кто такое спрашивает? Они забывают, что даже на своих двоих нам перетаскать газончик гороху не проблема, а уж на велосипедах мы и целый БелАЗ упрем. Утрирую, конечно, но не сильно. Просто накрутить где-то 5 кг проволоки, кто ж ее взвешивал, короче, много, и поставить на багажник в сумке проблем не было. Да у коня горбунка почитай и нет багажника, но если присмотреться, есть место, где закрепить сумку с небольшим весом. Главной задачей меня как старшего было направлять по огородам, дабы мы за один день в одно место 110 раз не приехали. Тогда уже не будет работать принцип «ты маленький, открути маленько, и тебе слова не скажут». Получается, ты, гад, огород раздеваешь, а такое не то, что без разрешения, как мы и делали, на такое и разрешение никто не даст, даже моя любимая бабуля. Ну и касаемо самой крепости, мы привозили по 10 кг, Саня примерно 5 и я примерно 5, и уже в саду, что отделял меня от участка полиция, разматывали эту проволоку и наматывали на забор, пусть и не прямо целой связкой провода, а тоненькими проводами, ведя снизу вверх, причем грамотно делали, а не как вначале Саня захотел. Мы тянули проволоку от одного столба опоры, на котором, кстати, и крепился наш настоящий забор, до другого. Что скажет бабушка и дядя? Да ничего, я же в дом тащу, а не из дома. Более того, чем забор крепче и сложнее через него перелезть, тем лучше. Такое могло бы считаться неправильным, если по соседству был уважаемый сосед, могли бы вообще друг от друга заборов не ставить, но у меня был полицай. Кстати, если кто-то не понял, то я уже в 1986 стал делать запас люминия. Да, да, именно люминия, а кто не хочет разгружать люминий, пойдет разгружать чугуний, который будет очень востребован в 90-е на скупке. Надо ли говорить, что такие болванчики, да с мотивацией просто не могли остановиться на одной ходке, привезя 10 кг за день. В первый день на энтузиазме мы их сделали 20, намотав минимум 200 кг веса на забор. Понятное дело, что вскоре это станет дань традиции, количество ходок придется сокращать примерно до 10, ибо нам надо рыбачить, воровать зерно, купаться, а вот играть мы не будем, ибо у нас уже есть игра, мы строим крепость. Книга находится исключительно на сайте Автортуди. Если читаешь с другого ресурса, переходи с пиратского сайта, здесь ты сможешь в комментариях пообщаться с автором и читателями, поставить лайк и высказать свое мнение. Глава 8. Белеет мой парус. Автор выражает особую признательность за поддержку проекта таким замечательным людям, как Кудасов, Сергей Медведев, Пассингбы. Когда-то искал и падут на равнины, и человек вообще смертен, но данные люди будут вечно жить на страницах моих книг. Я не разбойник и не апостол, и для меня, конечно, тоже все непросто. Жизнь стала входить в свою колею. Для примера, теперь каждую ночь я просто грабил одну из кормушек, а мой дядя таскал мешки с утра на наш хоздвор. Причем довольно скоро комби-корма станет так много, что можно будет его банально продавать. Тут нужно понимать смысл сельских спекуляций. Для примера, никто не встанет возле магазина с краденным комбикормом возле магазина. Могут возникнуть вопросы. Опять же, нет так много я забираю из бункеров кормушек. Может, кто из рыбхозников и удивляется, что жрут много, но в целом все в пределах относительно нормы, да и выделяют кормов безумно много. Причем, если откровенно, работать на хозяйстве, где ты получаешь комбикорм, но живешь в селе Т.Е., имеешь свое хозяйство, как стоять у источника и не напиться, особенно, когда мучает жажда. Тащили ли работники рыбхоза комбикорм домой? Да, конечно, не по 5 мешков за раз, но их куда больше, чем одинокий я. Причем воровство начиналось на первом же этапе. Для примера, завхоз, где на складе хранился комбикорм, немного себе взял, затем водила, что везет его на разгрузку к будке, где основная стоянка кораблей, себе возьмет, тот, кто занимается наполнением кормушек, себе возьмут, сторож, что останется на сутки в будке, себя не забудет. Потому поднимать шум в стиле «нужна ревизия» никто не будет, никто не обезумел. Потому, если тишком, спросите у своих знакомых, а т, к, в селе многие родня, в том числе троюродный брат 4-хюродного забора, то такое не так и сложно. Более того, внутри населенного пункта кто-то дружит, а кто и враждует. Опять же, времена глобального дефицита. Ну, смог твой знакомый достать ценный комбикорм, понятно, не расскажет, где его взял, да и тебе такого знакомого терять никак нельзя. Потому будешь покупать, молчать в тряпочку и радоваться, что смог достать и ценить такой блат и такого знакомого. Повторяю, парадокс ситуации был в том, что колхозники были совсем не против покупать комбикорм и платить живые деньги. Только хрен его продавали, а когда продавали, то в ограниченных количествах. Теперь самое смешное. За блат и дефицит всегда платили выше государственной цены в магазине, так что наворованный ТЕ, полученный на халяву комбикорм, продать можно дороже, и все это воспримут за норму. Все те, кто будут допущены до покупки. Причем надо понимать, цена на него была просто космическая. Если еще в 70-е годы мешок в 40 кг стоил 4 рубля 40 копеек, то уже с 80-х, напомню действие книги, лета 1986 года, 1 кг равно 1 рубль, это госцена. Иными словами, мешок в 50 кг стоил 50 рублей. Причем, как это ни забавно и одновременно печально, весь Союз впал в какое-то безумие. По телевизору стали показывать Чумака и Кашпировского, которые с телеэкранов заряжали воду. Что уж говорить о простых селянах, раз комбикорм так дофига стоит, то, наверное, он каким-то чудесным образом очень полезен скотине и будет расти от него, как на дрожжах. Такое вот предубеждение. Причем какая нафиг разница, если есть зерно, свекла, тыква, картофель и все с огородов, кроме зерна. Но вот поди ж ты, дай комбикорм и все тут. Потому когда официальная цена 50, можно легко и непринужденно т.к. достал впарить его за 60, учитывая, что мы с дядей бомбили по 5 мешков за раз. Понятно, я его в момент воровства не взвешивал, а когда отсыпать на продажу можно и взвесить, примерно весом 50 кг каждый. Или если перевести по ценам черного рынка 300 рублей ночь, деньги не просто большие, безумные деньги. Для понимания ситуации кооперативная трехкомнатная квартира стоила 11 тысяч, но только не нужно переоценивать квартиры, ибо СССР в 1980-е страна непуганных идиотов, привыкли, что квартиры в том числе дают на халяву, вот и цена не такая высокая, частично субсидировалась государством. Для примера капитальный, из кирпича или бетонных блоков, гараж с ямой с рук стоил 9 тысяч рублей. Такой вот перформанс в 21 веке бы не поняли с учетом, что двушка в кооперативе стоила 7-5 косарей или дешевле гаража с рук. Волга же стоила 11-200, хотя надо уточнить, если отстоять в очереди на черном рынке в зависимости от состояния ценник мог быть даже на 100% выше газ-цены и достигать 22 тысяч. Но как ни крути, мы вышли на серьезные обороты. Причем, повторяю, комбикорму, чуть не магические свойства приписывали. Потому даже взяв условные 10 мешков, никто бы не стал чистым комбикормом кормить скотину, делали бы болтушку, например, в чан для свиней, бахнули бы тыкву, картофель, свеклу, горох, зерно и комбикорма. Фактически, как витамины для роста, и растягивали бы его до конца сезона. Сам бы не поверил, если лично не видел. Но кто бы в 21 веке поверил, что люди с образованием на полном серьезе прикладывали больные части тела к экрану телевизора в надежде излечиться и ставили 3-литровые банки с водой возле экранов, а потом ту воду, как лекарство, пили по стакану, ожидая новый эфир, дабы зарядить еще воды. Бред. Вот этот самый бред и происходил на наших глазах. Страна летела в пропасть. Причем в СССР разгоняли скрытую инфляцию, ибо зарплаты только росли. Для примера, у нас скотник, фактически разнорабочий на ферме КРС, получает 300 зарплаты, да труд тяжелый, но они сейчас на книжках имеют ого-го. Доярки тоже не отстают, чего там говорить, обычный пастух за сезон имеет пару тысяч. Потому цены у нас в стране фиксированные, выбивают на сковородках, тарелках и прочем. Однако многие вещи ты по госцене хрен купишь, и надо доставать, и разумеется, с переплатой, что это как не инфляция. И если отработать только май, то мелочи. Это все на хоздвор пойдет, но простая математика: летом есть 90 дней, реально чуть больше, но заберут за 1-2 дня до 1-го сентября. Это банально 27.00. Говорю, страна непуганных идиотов. Вот батя рассказывал, как работал на комбинате. Есть куча отходов. Бронза, латунь, медь. Что делали? Экскаватор выкапывал яму, туда сбрасывали и закапывали яму. Повторяю, копал экскаватор, это не 1-2 кг скидывали, а тоннами. Он мне это рассказывал с некой тоской в том плане: эх, попасть бы к тем залежам на территории комбината, раскопать, да издать бы в скупку цветмета. Вот и с кормушками, какого хрена мы их не грабили. Просто когда я сел и подсчитал на листочке, то взялся за голову. Я-то идиот, жду, когда стану школьником, дабы рубить бабло, а оказывается, мой сезонный заработок уже выше, чем у отца с его поистине нечеловечески сложной работой. Повторяю, он у меня зарабатывал от 500 рублей, что очень большие деньги в Союзе, когда брал переработки побольше, но даже если бы зарабатывал невозможные 1000 рублей в месяц, то в год бы выходило 12 тысяч, а я перещеголял отца. А самое смешное в этом всем, мне даже отмазку придумывать не нужно. Тот же дядя честно со мной попилит доходы 50 на 50, ибо своих не кидают. Но он же и подтвердит родителям, откуда у меня такие деньги. Я не знал, радоваться мне или печалиться, бегать и смеяться или сесть схватиться за голову и загрустить. Страна непуганных идиотов. Осознав это и подведя подсчеты, подготовил листок и вызвал на разговор дядю. «Дядя, есть разговор, можешь ко мне в домик зайти?» Позвал я его вечером. «Конечно, племяш», — с радостью отозвался он. «Проходи, присаживайся, чаю». Я включил электрочайник. Долгий разговор. «Дядя, ты же знаешь, я математику хорошо знаю». Начал свой заход издалека. «Знаю, ты у меня молодец», — похвалил он меня, думая, что как обычный ребенок захотел внимания и похвалы. «Я тут подсчитал, что мы с тобой берем по 250 кг комбикорма за ночь». Но я не договорил, он меня перебил. «И тут ты молодец, хвалю, о семье думаешь». «Да я не о том, сейчас 1 кг в колхозе 1 рубль стоит. Если как дефицит продавать, мы с тобой получается рублей по 300 делаем. Я про такое не думал, но получается так. Родней у нас много. Тетя Наташа, баба Рая, тетя Аня, сосед дед Пашка, у бабушки много подруг. Я тебя понял, хочешь сказать, легко раскидаем по родне и подругам матери, моя то бабушка ему мать, сможем, плюс у меня друзья на работе есть, даже в соседнем совхозе. Совхозе, на момент развития событий совхоз имеет статус ПГТ, там более 10 000 жителей. Я тут умножение проходил и сидел перемножал. Интересно, что у тебя получилось? Если не наглеть, мы 27-30 тысяч можем за лето заработать, наглеть будет можно и до 35 сделать, но рискуем. Иди ты, дай тетрадку посмотреть, потребовал дядька. Говорю, у них уровень планирования в СССР не дальше недели, до 300 серьезные бабки, считай зарплата за месяц, но ведь дальше не догадаются подумать. Дождавшись, когда дядя ознакомится с моими записями и выдаст. Ну дела, предлагаю делить по-честному, ведь половину работы я делаю и придумал я. Само собой, мы же семья. Дядя, может, глупость скажу, но только давай пока никому не говорить, откуда у нас комбикорм. Бабушка переживать станет и вообще. Конечно, не буду говорить. Если по твоим знакомым неделю, а лучше два продавать, посмотрим, сколько заработаем, так чего хватится, может, я и ошибся. Тоже верно, племяш, согласился дядька, вот так мы и договорились рубить бабло, но пару недель молчать в тряпочку о наших махинациях. Я сидел после разговора и думал, все эти деньги, даже серьезные сейчас обычные фантики, они сгорят в 1992 году, сейчас на них вроде и можно разное полезное купить, но оно очень слабо поможет пройти 90-е. Если включить даже не логику, а фантазию, а что собственно мы с родителями можем купить? Гараж, круто, но как он нам сильно поможет в 90-е? Машину, смешно, да еще и угнать могут в 90-е, можно в теории отца таксовать отправить, если его не любить, ибо сколько тех таксистов в том числе за машину убили, можно даже квартиру купить в кооперативе, но опять же смысла нет, когда самый кризис они будут копейки стоить, да и нет смысла ее продавать, пока жирные 2000 ей не придут. Включая логику, ну так или иначе родители наложут свою лапу на мое бабло, купим покруче. Мебель, бытовую технику, мечту каждого советского гражданина видеомагнитофон, что возвращает к вопросу, а чего это даст, как поможет 90-е пережить. В теории можно даже по грабительскому курсу менять на черном рынке на доллары, но во-первых, дело это подсудное, и я родителей не отправил бы рисковать свободой, даже если уговорил бы пойти на такой шаг, причем рискованно вдвойне. Мало менять смысла нет, а много менять, засветиться перед бандюками сразу перед началом веселых 90-х, ведь это именно черный рынок с заглавных букв, там рулит криминал. Если появился жирный лох с баблом и баксами, но без крыши, надо просто считать дни, до момента, когда проснешься с паяльником в заднице и утюгом на пузе. Потому пока серьезных денег на руках нет, скажем, суммы в 12-15 тысяч. Нужно действовать на опережение, ибо батя есть батя. Он меня любит и много зарабатывает. Потому даже 1-2 тысячи, вот просто так не заберет, это не 10-15, да и конкурирует он с бабушкой на тему, кто круче и больше зарабатывает. Потому отжать пару своих зарплат у меня для него, мягко говоря, неправильное решение. Бабушка с говном съест, дескать, у ребенка отбирает, сам заработать на можешь, короче, не по статусу ему у меня отжимать мелочь, а крупную сумму на руках надо просто не оставлять, ну ту, что реально даже взрослому в кошельке иметь непозволительно, а только на книжке. Только на книжке, кому кажется заработок невероятным, пусть посчитает сам. 1 кг комбикорма по официальной цене 1 рубль, он где-то встречал или слышал, чтобы дефицит продавали ниже государственной цены, больше или меньше рыбы съели с той или иной кормушки. Может и удивит, но не прямо шокирует это расходник. Ревизия, как я и говорил, сами кормушки не охранялись, а вызывать комиссию искать, кто ворует, невыгодно на любом уровне пирамиды. Почему не все воровали из кормушек и не барыжили? А хрен его знает, товарищ майор, так-то торговали все помаленьку, а вот почему схему снимать с кормушек не придумали, загадка. 1 июня мы с моим любимым дядькой делили прибыть, вот у нас вышло 4000 рублей, получается тебе 2 и мне 2, как мы продаем по 60 рублей за мешок в 50 кг, специально спросил я, дабы чуть отвлечь внимание дяди. Понятное дело, так же договорились, повелся он, немного удивившись с вопросу. Я тут посчитал, подумал, нам нужен мотороллер «Муравей», купишь на деньги из моей доли, зачем он тебе, племяш? Нам, дядя, можем картошку возить, да и проще с комбикормом будет. Это ты о чем, малыш? Один прут обирать неправильно. У нас их 5 у рыбхоза. Если ездить на муравье, сможем в разные ночи в разных местах снимать и опять же продавать проще. Не племяш, а дом советов. Ладно, куплю я тебе муравья, но морочишь ты мне голову, сам кататься, наверное, думаешь. Так я не умею, так я научу. И дядя мне хитро подмигнул. Однако из моей доли лихо общипнул 1600, в итоге с моих двоих осталось лишь 400 прибыли, ну не больно-то и хотелось. У меня тут немного осталось. Возьми нам резиновую лодку, в семье пригодится, и весла возьми. Вот ты мод, надо же, за один день 2000 промахать. Ха-ха-ха, я не промотал, а вложил в наше общее дело. Да все хорошо, прав ты, племяша, ой, прав. Учитывая тот простой факт, что деньги мы делили в воскресенье, кому интересно, может свериться с календарем за 1986 год утром, то дядька весело напевая уехал в город, пока мои родители еще не проснулись, ибо мужик сказал, мужик сделал. Договорились пока не светить свои доходы, вот и молчим в трубочку. Причем мотороллер он всяко при покупке на себя оформит, если вообще будет ставить на учет, да должен, поставит. Просто такое вот интересное дело, в селе даже права и документы особо не нужны. Правда, мне в 6 лет явно будет неудобно из-за роста ездить на мотороллере, например, переключать передачи, ничего, приспособлюсь. Жалко ли мне было мои первые заработанные тысячи? Да ничуть. Лодка реально копейки стоит, да и удобнее с ней, чем на кругу мотаться. Мотороллер опять же необходим. Пока рыбхозники не стали друг на друга коситься, кто лишка берет. Если бы я был с разумом ребенком, мы бы, конечно, спалились, но учитывая, что каждая такая кормушка имела 1,5 тонны загрузки, да с учетом, что их 12 стояло на пруду, за 2 недели ни одну до дна не выдали. Большой расход, но в целом бывает, а вот касаемо 5 прудов, так если каждый тихонечко доить в ночь, так и совсем незаметно будет. Опять же, про наши махинации никто пока особо и не знал. Это колхоз, село, деревня. Потому потратить на закупку кормов 500-600 рублей нормально, для примера на тот же уголь и дрова, пока не проведен газ, тратились. Тем более чудодейственные корма. Не спрашивал, но скорее всего в махинациях от 4 до 8 знакомых моего дяди и поучаствовало. Одновременно, когда мой любимый дядя знает, как это прибыльно, то как любой колхозник пожертвует сном, и мы прокатимся якобы на рыбалку ночью, да и разграбляя 5 прудов, а не один, можно на 20-25% побольше брать, ибо на лодке плавать, это тебе не на кругу грести, можно прямо в ту лодку и загружать, а из нее мешки прямо в кузов мотороллера закидывать шито-крыто, и главное, времени будем меньше тратить. Более того, муравей лучше машины. Можно сказать, спорное заявление, но если не знать про наступающую жопу святых 90-х, машины даже сраные запорожицы то угонять будут. Некоторые крутые мотоциклы по типу Явы и Чизета будут угонять, но кому придет в голову из бандюков угнать колхозанский муравей? Нет, угнать можно, но кому ты его перепродашь? Одновременно, это наша первая техника в семье. Теперь нам с той же машиной договариваться просто не надо. Чего хочешь в городе перевезем или из города в село. Понятно, не тяжелее тонны. Оно так-то грузоподъемность 750 кг, но на то он и колхозанский. Некоторые в муравья говорят и 1,5 тонны пихали, врут поди, но ездили с перегрузом довольно часто. Так-то у меня в планах купить или Днепр, или Урал. Тут уж как получится и что в магазине на тот момент будет. Ибо дефицит есть, но не на мототехнику. Главная причина, у многих просто нет гаражей. Пока мои родители не переехали в квартиру, можно ставить в сарайчике у нашего домишки, а по осени придется перегонять в село на стоянку. Однако я вскоре получу школьную форму, и у нас будет свой гараж. Если не капитальный, то возьмем, что попроще и подешевле. В конце концов, батя на металлургическом комбинате работает. Банально купим листы металла и самозахватом поставим металлический во дворе. Сколько их будет стоять с надписью «Снести», предупреждаем и т.д., и ничего. Годами же стоять будут. Книга официально опубликована исключительно на Автортуди. Если читаете на другом сайте, переходите на ад. Сможете оставить комментарий, пообщаться с автором и читателями. Поддержать книгу лайком. Глава 9. Мы с Сашкой друзья. Автор выражает особую признательность за поддержку проекта таким замечательным людям, как Кудасов, Сергей Медведев, Пассингбы. Когда-то искал и падут на равнины, и человек вообще смертен, но данные люди будут вечно жить на страницах моих книг. Жить надо в свое удовольствие, Раз жизнь дает второй шанс, мой писель таки получил свободу. Свою собственную кличку он выучил довольно быстро, как, впрочем, любая даже дворняга довольно быстро привыкает к своей кличке. Вот свободного выгула, пока мы в деревне, он заслужил лишь через 2 недели своей жизни, когда приучился проситься на улицу при позывах нагадить. Теперь он бегал за нами с Санькой на протяжении всего дня, весело на нас потявкивая, когда мы, например, на велосипедах гоняли, играя в постройку крепости. Кстати, подразумевая, что через какое-то время все же надоест строить крепости, я уже готовил вторую игру для своего лепшего кореша, а точнее в гараж. На этот случай у меня была изрезана одна из тетрадок и даже нарисованы, от руки, разумеется, деньги. По правилам той игры вообще ничего не менялось. Также нужно было возить люмини, но якобы ездя на машине, где в роли машины выступал велосипед. Причем по этой игре, как директор гаража выплачивал деньги за доставку груза. Как говорил один из героев фильма, а точнее Папандопола, мне не жалко, я себе еще нарисую. Но пока устраивала игра в постройку крепости, так сойдет. Крепость, как игра, была достаточно популярна, в том числе ТК. Я с одной стороны разные истории выдумывал мотивационные. Например, что полицай-гад пытался у меня курицу украсть. Или выводил Сашку на огород и говорил: вот смотри, помидоры, вчера их больше было, явно полицай ворует. Учитывая, что только начало лета и даже нет зеленых помидорок, разговор шел про кусты и был полным бредом, но много ли ребенку надо? Дружбан заявляет, кустов стало меньше, значит меньше. И с мотивацией: вот же гад, мы снова ехали собирать металл. Вторая причина, что Сашка пока не устал играть в крепость, была в том, что теперь мы ограничивались лишь 10 ходками, а далее бежали на пруд ловить рыбу. Или, как говорили в селе, браконьерить, ибо даже на удочку вылов был запрещен. Я его научил делать в том числе станок для чистки рыбы, хотя ничего мудреного в том станке не было. Для примера, чем ценен зеркальный карп? Тем, что у него немного чешуи, ибо чешую чистить самое сложное, разрезать пузо и вынуть кишки несложно. Потому и нужен был станок для чистки рыбы. Для этих целей мы отправились к продуктовому магазину и набрали банальных крышек из-под пивных бутылок. Да не надо себе льстить, когда малолетки вроде нас покупали лимонад, такие же крышки, то мы у магазина обычно не открывали и не пили, и вот местные колхозники лихим ударом о металлический заборчик возле магазина открывали пивную бутылку и пили. Не всегда у магазина, но часто прямо у него открывали. Вот там мы те крышки и набрали. Далее нашли дощечки и опилили. Причем нам размер был особо не важен, для станка большие и не нужны, даже особо не важна прочная доска или гнилая, главное дабы, не полная труха, чтобы хоть как-то гвозди держала, а не вываливались из нее. Затем с одной стороны в несколько рядов прибиваешь пивные крышки, а с другой стороны прибиваешь ремень под руку. Что получается? А ты этой хренью проводишь по рыбе и счесываешь чешую, причем если сильнее надавить, можно и мясо счесать, потому нужно без фанатизма. Это все к тому, что мы не только люмини собирали, а даже во время сбора, вполне себе катались на велосипедах, ходили на рыбалку, мастерили разные, но прямо топчик тема для нас были занятия с моим щенком. Саня из-за возраста по понятным причинам был еще тот дрессировщик, но тем ему и нравилось в моей компании гулять, наблюдать за воспитанием собаки, ну и естественно играть со щенком. Причем я ему обещал, что подарю такого же, пусть учится. Слово свое собирался сдержать. Нужно понимать, Саня жил в деревне, у него не было проблемы, как у городских пацанят, выпросить у родителей собаку, ибо ставится будкой, пускай себе живет. Более того, трудно представить двор в селе без собаки, это же живой звонок. Другое дело, СССР — страна непуганных идиотов. При хороших заработках и т.д., ну не принято покупать породистых щенков в селе, ибо зачем и главное нахрена? Пошел к любому в деревне, у кого ощенила сука, договорился, дабы один го щенка не утопили, и все через какое-то время, когда от сиськи отвалился и сам жрет, слепых понятно не брали, ты собаковладелец, зачем еще и деньги на собаки натратить? Причем мне даже были не нужны деньги с моих неслабых заработков с грабежа кормушек, привез достаточно с собой в село из тех монет, понятно менял на бумажки, что выгребал под кассами, плюс родители все же выдавали месячное содержание, бабушка подкидывала. Итого, когда мы поделили деньги с моим дядькой за первые 2 недели работ, попросил отца привезти еще одного щенка ротвейлера в подарок Сашке, на что выделил деньги. Здесь проблем не было. Повторяю, селян не заботил выгул, ибо собаку никто изначально в доме поселить и не планировал. Да он будет чуть моложе, но успеет совместно с моим пройти курс ОКТ. Вот телохранителя я подготовить не успею. Причем надо понимать, что собакин – это детеныш животного в том плане, что первокласснику или ребенку человека преподали уроки за первую четверть и уже во втором не повторяют. Когда у тебя щенки, ты в том или ином виде повторяешь команды курса ОКТ, закрепляя результат, потому они в некотором смысле будут вместе учиться. Причем породу я подобрал не просто так. Ротвейлер он с одной стороны смотрится грозно, и это не просто так. Он с одной стороны пастух, и это правда. Но надо знать историю породы. В частности, у римских легионеров, тех легендарных непобедимых легионов, были боевые псы. Настоящие собаки-воины, нет, не ротвейлеры, но они дали кровь породе. Горные пастухи, в том числе в княжествах будущей Германии, использовали этих собак, у них крайне мощные когти, лазить по горам, что твои кошки, там куда страшнее когти. Одновременно видя, какие мощные псы, и торгуя с пастухами породу, приметили мясники, и даже есть название собака-мясника, милым песиком. Даже не так, дело в том, что торгуя мясом получали не слабые барыши. Потом садились забухать в таверну, а золотишко в кошельке, и не хочется дарить тот кошелек ворам, когда с пьяненького подрежет кошель, какой ушлый молодец. Потому кошельнику крепили кошель, была спецпетля, как я думаю, не просто же на удачу, вдруг не вывалится, и отправляли пса домой. Ну и с шеи ротвейлера поди ты сними кошель, тем более собака бежит быстро, а просто тянуть ручки, он тебе ту руку и оттяпает. В итоге у нас бегало два щенка рядом, причем они хоть и были породистыми, но недорогие, а первое поколение породы. Потому такие вот барыги клали болт на рекомендации клуба кинологов, в котором состояли, ибо некоторые входили в клуб, когда держали шашлычку или торговали с ней, не знали про такую особенность конца 80-х. Дело в том, что при СССР членам клуба кинологов продавали очень дешевое мясо, прямо безумно дешевое. Если в магазине оно шло по госцене за 3 рубля, то в клубе 1 кг стоил 75 копеек. Некоторые подумают, вот оно, в эпоху дефицита завести собаку, получать дешевое мясо, себя обеспечить и торговать им, ага, сейчас. Никто не скрывал, что мясо падших животных, причем у них не моральное падение произошло, а скот по какой-то причине сдох, возможно, от старости. Если ветеринар делал вывод, что не болезнь, которая может при поедании мяса на ту же собаку перейти, то тушу разделывали. Мясо отправляли в те же клубы кинологов, абсолютно все знали, что это падаль. Понятно, никто не доводил до состояния тухлятины и вони, и опарыш там не копошился. Но мясо в том числе расползалось по шашлычкам т.к., стоило дешево. Меня, кстати, всегда интриговал вопрос в 21 веке, отчего клубы кинологов перестали снабжать падалью по бросовым ценам, отчего на фермах КРС и в крупных свинарниках, что называют животноводческий комплекс, перестали дохнуть телята и поросята. Даже дети в роддомах порой умирают, хотя там, понятно, смертность в разы меньше, но случается. Похоже, падаль оказывается в виде фарша в колбасах и прочих пельмешках. Понятно, там нечистая падаль, мешают с нормальным фаршем, и скорее всего после эпидемии какой чумки уничтожают тушку, а не фарш крутит. Но забавный факт. Опять же, когда значительно потеплело, мы с Саней стали купаться, и я научил его плавать. Более того, научил плавать наших щенков. Как я и говорил, клуб кинологов рекомендует продавать щенков в 2-5-3 месячном возрасте, но дабы меньше на них траться, содержание, и быстрее получить прибыль, начинают на рынке продавать и месячных, и 1-5 месячных. Кстати, последних хоть не рекомендуется, но клубам разрешено, потому они многое не умеют, особенно щенки первого поколения породы. Для примера, никогда не приучены к воде, нет, понятно, инстинкты есть, и если просто бросить в воду, то щенок поплывет и даже выплывет. Только после этого навсегда будет бояться водоемов. Для него это травма на всю жизнь. Когда хозяин, пусть и такой мелкий сопляк, какими мы были с Сашкой, которому ты бесконечно доверяешь, еще бы тебя только от мамки отняли, и он тебе по сути и есть мамка, ибо кормит, защищает, заботится, играет с тобой, обучает. Причем последнее немаловажно. Если бы собаки жили в дикой природе, сука бы обучала щенков в том числе охоте, пока они не смогут самостоятельно жить, заложено такой природой. Другое дело, человек использует дрессуру и в ином плане обучает, не в дикой природе выживать, но явно поднимает ценность собаки даже в глазах окружающих. Одно дело просто страшная служебная собака, а другое воспитанная, которая обучена. Так вот этот хозяин, которому мелкий писель доверяет даже больше, чем самому себе, предает, бросает, ужас от ощущения полета, да еще как приземлиться на воду. Может, кто нырял неудачно входил и отшибал себе часть тела, страх, боль, обида, ужас от нахождения в воде, так сказать, первые неизгладимые впечатления. Ну и как даже взрослой собакой такой писель будет относиться к водоемам? Потому Саня с не меньшим удовольствием обучал щенков плавать вместе со мной, ибо ну нельзя его насильно тащить в воду, никак нельзя. Ты начинаешь играть со своим питомцем на пляже, а какая основная игра со щенком? Ты его якобы атакуешь, а он в ответ радостно пытается тебя покусать. Понятное дело, ты его не сильно по мордосям бьешь и трепишь, но и щенок не стремится в тебя вцепиться зубами до крови, это игра. Вот так, развлекаясь на мелководье, ты чуть-чуть заходишь в воду, по щиколотку, ибо нужен ровный пляж с постепенным заходом в воду и без обрывов, какой у нас был на Госпруду. В азарте боя твой щенок тебя атакует. Вот так постепенно и заходишь все глубже и глубже, причем с первого раза не получится, ибо если не решается твой малыш зайти глубже, выйди на место, где менее глубоко, и с него продолжи игру. В любом случае ты, щенок-детеныш, а по сути ребенок собаки, он увлекается и рано или поздно залезет за тобой в воду на такую глубину, где ему придется плыть. Вот тут и придет самый ответственный момент. К нему я и готовил Сашку. Попав в непонятное, щенку страшно, первая реакция — разворот и плыть на берег. Некоторые в азарте быстрее обучить не дают малышу выплыть, разворачивают и кружат его в воде, а у того нарастает паника. Он хочет выбраться из воды и не может. Если же малыша не трогать и дать ему выплыть, что надо делать? Вылезти самому из воды, сесть рядом, приласкать и успокоить. Тогда к нему придет одна очевидная мысль в голову: собственно, ничего страшного не произошло. Ну, поплавал чутко, а реально, ну он же не на середину пруда прыгнул, там делов-то на несколько секунд. Вылез, вот хозяин рядом, гладит, все в целом хорошо. Вот так повторите процедуру несколько раз в разные дни, и писель адаптируется к воде. Она не будет вызывать ужаса или какого-то страха. Более того, став старше и, скажем, в жару на пляже, собаки даже сами ныряют в воду. Понятно, не как люди, стремясь уйти под воду и проплыть там. Просто разбегаясь, прыгают с бережка. Как незабавно, так росла и крепла наша дружба. С одной стороны, я рассказывал Саньку, как лучше и правильнее сделать, опять же ссылаясь на книжку, которую он не мог почитать, ибо в школу мы с ним только осенью пойдем, чем вызывал в нем неподдельный интерес. Ведь это же детство, ты почти ничего не умеешь делать, а тут пусть и при подсказках у тебя получается обучать щенка, или вот щенок. Ну не купили бы ему его родители породистую собаку, ибо дорого и зачем, вон кабы сдохов по селу бегает, приходи и тебе щенка подарит. Опять же конструктор, да и вообще я всегда при деньгах, пусть и потратился на покупку умывальника и прочего барахла, но 650 с какими изначально приехал, это серьезные деньги, а с учетом, что кормит бабуля и она же оплачивает счета за то же электричество во времянке, считая, идут на развлечения. Для примера, мы даже раз объелись мороженым, не знаю по какой причине, но мороженое в селе дефицит, причем вроде и холодильник есть, но завозит его крайне редко. В селе начинается паника и крики детей: мороженое привезли, все бегут к бабушкам. ТК, основное народонаселение детей в селе — это школяры на отдыхе у бабуль, причем бегут на тему: дай денег, куплю. И покупать надо быстро, оно закончится еще до момента закрытия магазина, и следующий завоз ждать неделю, а может и две. Учитывая, что мы с Саней были при деньгах, то мы заехали и нагло купили целый ящик, в нем целых 50 штук. Как мы его гордо несли вдвоем, гордо и относительно долго, оно ведь даже начало чуть течь, хоть изначально из холодильника было, как камень. Ну, разместили в холодильнике, в тот день объедались все. Я, моя бабуля, Сашка, дядя оставил, а Сашка родителям и своей бабушке отнес. Бабушку он, понятно, сразу угостил, а родителям в холодильник положил, ожидая прихода с работы из колхоза. Вот так крепнет наша дружба. Более того, если в первой жизни я был для него авторитетом в том плане, что имел успехи при обучении рукопашному бою и мог побить тех наших врагов, что даже Сашка не мог побить, или вот мои навыки обращения с собаками, то теперь это умножалось на два. Ибо если в первой жизни я только учился управляться с собаками, то здесь и сейчас вспоминал или чего полезного вычитывал у Языкова. С рукопашным боем пока все сложнее, не в тех формах и кондициях. но хотя бы теорию знаю. Мы даже уже накостыляли нашим соперникам на пляже и считай на чистой теории. Дело в том, что шестилетки не то что стоек не знают, они даже пародию на стойку занять в драке не пытаются. Пусть у меня и кондиции не те, но я минимум чего похожее на стойку могу изобразить. Зато не заношу удар по-женски, вскинув кулачок за голову и пытаясь ударить сверху вниз. Потому побили мы городских. Да-да, забавный факт. Меня все принимают за своего, хоть я и из города, вот такие выверты сознания. Причем мамки обиженок и пострадавших пришли жаловаться, а вот если бы мы с Сашком выхватили, то родителям бы жаловаться не стали. Наверное, в том числе по этой причине я свой, а не городской, хоть и из города, ибо принял традиции села и их соблюдаю. Вот только когда выяснилось, что нас было двое, а их пятеро, и причем двое из них вообще 7 лет, вопросы отпали, хотя нас и назвали бандитами. Причем не нужно думать, что я прямо профессионал или могу лихих успехов в спорте достигнуть. Даже в своей первой жизни я рукопашкой занимался из-за лихих 90-х, а ну надо было уметь защищать себя. Здесь же и сейчас победа была не в стиле «класс сбьет число», совсем нет. Просто те вообще в драку не умели от слова совсем, дети. Вот только это все здорово и великолепно, но время пролетело совсем незаметно. Заработок бабла на комбикормах, прогулки с Сашкой, воровство люмине, купание в реке, обучение окт своей собаке и собаке моего друга, да и иногда решал задачки из учебника за 2 и краткое класс. Ну и немного прописи и лето, как-то стремительно кончилось. Благо заработки были большие и мы уезжали в город на Днепре, и до гаража у нас не было, потому это была забавная поездка. Мой батя, как оказывается, умел управлять мотоциклом, но водительское удостоверение категории не имел. Потому за рулем сидел мой дядя, а отец сзади, а вот мы с мамкой уселись в коляску, где я как умный держал на руках своего писеля. Если бы не был 6 лет, не уместились бы. Естественно, 30 августа, суббота, меня пришел провожать мой друг Сашка. «Уезжаешь?» «Да, Саш, вот мы с тобой в этом году в школу пойдем, сам знаешь». «Знаю». Сашка даже шмыгнул носом. «Ну ты чего, скучно без тебя будет. Сань, я не на фронт еду, а в город, буду на выходные и каникулы приезжать. Я знаю, ты сам-то в школу хочешь?» «Очень хочу. Буду как ты уметь читать и писать». «Это хорошо, правильно, Сань. Мы же с тобой друзья». «Конечно, Саш, мы друзья». Даже родители не вмешивались в наш разговор, который, наверное, им казался тупым. Мне он умным не показался, но я понимал Сашку, ибо общался с ним все лето. Он просто ребенок и высказать всего не может, не умеет. Ему грустно расставаться, грустно, что прошло такое замечательное лето, пожалуй, лучшее лето в его жизни. Сама же поездка на мотоцикле, хоть мы вдвоем с мамой сидели в одной коляске, держа Барса на руках, не очень удобно, но это прямо, как лететь в бизнес-классе в самолете по сравнению с тем, как ездили на автобусе. Да мы ничего с собой не взяли, но зачем? У нас теперь есть муравей и возможность заказать у дяди привезти ништяков в выходные из села. Почти тонну добра можно за раз уволочь, а это крайне серьезно. А сейчас он просто довез нас до моего нового дома, попрощался и поехал в село, ибо гаража у нас не было, а оставлять мотоцикл на улице несусветная глупость. Книга официально опубликована исключительно на Автортуди. Если читаете на другом сайте, переходите на ад. Сможете оставить комментарий, пообщаться с автором и читателями, поддержать книгу лайком. Глава 10. Второй раз в первый класс. Автор выражает особую признательность за поддержку проекта таким замечательным людям, как Кудасов, Сергей Медведев, Пассингбы. Когда-то искал и падут на равнины, и человек вообще смертен, но данные люди будут вечно жить на страницах моих книг. Вот он, мой новый старый двор. Так уж получилось, я заехал ровно в той же дом, что мы заехали и в моей первой жизни, но родители получили квартиру в другом подъезде ТК, это был дом 91 и краткая серии, панелька. Дело в том, что есть лишь 2 вида квартир в разных подъездах. Для примера, если ты получил с семьей 3-ку, то рядом на площадке сбоку от тебя будет 2-ка, а вот если у тебя будет 4-комнатная квартира, то по соседству будет 1-комнатная. Потому ну никак мы не могли получить квартиры в том же подъезде на 4 комнаты ТК, там были только 3-ки и 2-ки. Меня родители водили по квартире, как на экскурсии. Надо сказать, батя очень постарался и, похоже, не слабо разграбил свой счет на сберкнижке, ибо даже для 21 века квартира была обставлена очень шикарно. Одно время пытались избавиться от всего советского, и такой вот совковый стиль казался убогим, Но времена менялись. Появился запрос в моде на ретро-стиле и считалось в том числе обставить квартиру по-совковому шикарно. Понятно, новой мебелью, исключение лишь уникальные вещи по типу того же раритетного магнитофона «Маяк», но он не потрепанным должен быть и в идеальном состоянии минимум внешне. Зачастую в него вмонтировали маленькую такую детальку, что производили ушлые китайцы, что позволяло прослушивать музыку с флешки, а не используя кассеты. Понятное дело, далеко не все любят Советский Союз, и такие могут заявить, что даже грязные ковры с клопами в совковом стиле вешают на стены. Ковры вешают, но новые, красивые или раритетные, настоящие из СССР, но после идеальной химчистки, если ковер в идеальном состоянии, а не обшарпанный. Не нужно путать ретро-стиль с бомж-хатой. Допустим, взять такой автомобиль, как «Победа», когда машина в идеальном состоянии, она и денег стоит, и красотка. Если же такой же найти в гараже, да полностью сгнивший, так цена ему 3 копейки в базарный день. Потому никаких клопов в тех коврах нет по определению. Другое дело, тебе может не нравиться советский стиль, но тут на вкус и цвет все фломастеры разные. Батя же расстарался как мог. В зале у нас стояла югославская стенка, круче была только стенка производства ГДР. Мягкая, современная данной эпохи, дутая, мебель из двух кресел, дивана, на журнальном столике стоял телефон, краса и гордость советской семьи, причем он был даже для 1986 года в ретро-стиле, ибо явно из каких-то армейских складов и запасов. У меня батя рабочая элита, а не партийный босс, что может, то достает. Вот и смог купить телефон 1930-х, где рядом с цифрами даже буквы нарисованы, тяжеленный, надо сказать, аппарат. Примерно такой телефон стоит в квартире ГГ, фото для ознакомления в свободном доступе в сети интернет. Понятно, была краса и гордость любого советского дома огромный цветной телевизор, но главное, родители готовили мне сюрприз, ибо наверху стоял советский видеомагнитофон производства города Воронеж. Да ни телек, непонятно, видеомагнитофон не имели пультов управления, но все равно это считалось несказанно круто. На стенке стоял на почетном месте магнитофон «Маяк», и висели 4 колонки под антресолями, также ее украшал сервант, набитый хрусталем, и хрустальные вазы, самый шик эпохи умирающего СССР. На кухне у нас стоял мягкий уголок, кстати, они будут популярны и в 21 веке, но будут называться кухонными уголками. Установлена сама новая кухня и, естественно, наш холодильник ЗИЛ. Никто его не бросил в старом домике. Увидев видик, я изобразил щенячий восторг, и даже пришлось смотреть мультики, хотя с дороги откровенно хотелось помыться. Просто не хотелось разочаровывать отца, он явно старался. Да и не может ребенок моего времени и возраста, узнав, что даже персонально для меня есть видеокассеты с разными мультиками, не броситься их смотреть. Благо, мульты были советские и тошноты не вызывали. Тот же «Простоквашино» даже с удовольствием посмотрел, хоть и знал сюжет, но, так сказать, дань ностальгии. Благо, маман меня разогнала, дескать, хватит смотреть мультики, иди в ванну и кушать. Затем начались дела, в частности, меня сводили в парикмахерскую и обрили. Хотя, как сводили, как обрили. Сейчас бум рождаемости, сидели мы в той парикмахерской не менее 3 часов, очередь бесконечная. Все мамочки привозят своих чат из лагерей и деревень у бабушек и ведут подстричь, ибо скоро в школу. Причем неважно, в 1 и краткое класс, 3 и краткое или 5 и краткое, все обросли, и за 2-3 дня до школы всех стригут, скажем, 2-3 сентября таких очередей не будет, сейчас самый пик. Пробрили, никто бы не позволил стричь наголо, ибо зачем стригут, 1-го сентября будут школьные фотки делать, да и те родители, что имеют свои домашние фотоаппараты, будут фоткать, потому любимое чадо должно быть красивым. Но любая пытка заканчивается, закончилась и пытка ожиданием. И вот, я иду второй раз в первый класс, и причем далеко не второгодник. Хотя это как надо отличиться в первом классе, чтобы остаться на второй год. У меня отличный школьный ранец, кстати, купил его в промтоварах, находясь в селе, как, впрочем, и школьную форму. Ну, очень она мне нужна, фактически основа моего будущего благосостояния и состояния моей семьи. Удивительный день, торжественный и праздничный день. Постоянно верчу головой, мне действительно интересно, ведь я никогда не видел такое глазами взрослого человека, ибо эпоха СССР ушла в безвозвратное прошлое. Вот проходят солидные старшеклассники и даже не смотрят в мою сторону. Вон где-то пробежала стайка средних, они уже самостоятельные и без родителей идут в школу. Что касается меня, то я очень крепко держу за ручку свою любимую и еще такую молодую мамочку. Это в свой первый поход в первый класс изображал из себя делового и взрослого, чего такому деловому и взрослому, как маленькому держать мамочку за ручку. Сейчас я понимаю, это не только мой день и мой праздник. Для моей мамы крайне важно отвезти сына первый раз в школу, вот эти моменты, когда она еще малышом держит меня за руку. Сейчас мне наплевать на мнение моих будущих одноклассников, авторитет в классе не тем достигается, что ты пришел первый раз в школу держать за ручку с мамой или нет, а совсем другим, твоими делами и поступками, мы еще не раз и не два будем наедине со сверстниками. Вот маме подарить праздник, это святое. Да во мне нет гормонов, ибо возраст не тот, но я откровенно любуюсь девочками. Вот какая-то мелкая девчушка, наверное, тоже идет в первый класс в очаровательном белоснежном фартучке накрахмаленным мамочкой с двумя огромными белоснежными бантами, фактически в панике вцепилась в руку своей мамочки. Наверное, она просто никогда не видела такого огромного числа детей в одном месте и в один день. Вот идут девочки постарше и тоже с бантами. Старшеклассницы, те совсем не радуют мой взгляд. Сейчас мода на так называемую химию в прическах, и прически крайне причудливые. Некрасиво, как на мой вкус. Причем если при моем походе в первый класс я старался хоть чуть-чуть вырваться вперед, как бы изображая из себя, что якобы один иду в школу, ага, оно же со стороны не видно, что мама лишь на полшага всего отстает и ребенок совсем не один направляется в школьный двор. Вот только зачем мне ускоряться и заставлять любимую мамочку спешить и быстрым шагом идти за мной? Наоборот, ловлю удовольствие от момента, рассматривая школьников и школьниц, вдыхая полной грудью такой еще теплый осенний воздух. Иду и улыбаюсь во все лицо от счастья. Вот мы и среди моего будущего класса, моя первая учительница замечает меня и мою улыбку. Кто это у нас такой веселый? Интересуется моя первая учительница, не успеваю ответить, как меня важно представляет моя мама. Андрюшка, ты е, Андрей Иванов, поправляется мама. Какой хороший мальчик, какая красивая улыбка, хочешь учиться, нравится школа. Продолжает интересоваться моя первая учительница. Пока она все это спрашивает, мама незаметно и аккуратно передает мне букет цветов, что несла в руках, помогая своему маленькому сынишке. Естественно, я мог бы его забрать и нести сам, но понимаю, как ей этот день важен, и позволяю маме делать абсолютно все, как она считает нужным и правильным. У нас самая лучшая школа в городе, самая умная и красивая учительница, а я буду отличник, как Ленин. Выдаю такую речугу и протягиваю своей первой учительнице букет цветов. Учительница меня поблагодарила меня за цветы, отметив, какой красивый букет, явно льстила он стандартный из магазина, мои одноклассники и их мамочки перли точно такие же, и погладила по голове. Да и СССР страна непуганных идиотов, взрослые, когда откровенности бусь воспринимают мои слова, за восторженный порыв и словесный поток малолетки. Это я про стремление стать как Ленин, они думают я серьезно, ибо он сейчас все еще пример для подражания. Идет перестройка, ругают Сталина, а дескать Ленин был хороший, и этот гад, Сталин, истребил истинных ленинцев. Первый же день в школе, как впрочем и месяц пролетел, я бы даже сказал ни о чем. Мы изучали буквы, цифры, учились их писать. Понимаю, каждый попаданец должен поражать своими успехами в учебе, но я не поражал. У нас почти каждый знал это цифра 3, а это буква В, так что на фоне других я был не сильно умнее, ибо нам ничего сложного по программе первого класса и не давали. Надо заметить, что моя мамочка специально подгадала и свой отпуск взяла в сентябре. Именно с целью сидеть со мной до матка, я первый раз пошел в первый класс. Она хотела меня провожать и встречать из школы, чему я совершенно не противился. Сразу после школы переодевался и шел гулять со своим писелем, но это условно послеобеденная прогулка т.к. Мы учились в первом классе до с 8 до 11 у нас очень пока еще облегченная программа, нам даже оценок не ставили, а лишь давали звездочки, если ответ на условную пятерку или треугольнички, если на 4, настоящие вырезанные из бумаги, а других оценок не было, ибо никто тройки и двойки не выдавал, так потому и была моя условная послеобеденная прогулка с моим барсом короткая, ибо утром перед школой успевал погулять, ведь я обещал делать зарядку.